Эпилог. Сварог Барк, король королей, несомненный герой дня, повернул крохотный золотой краник, настоявшим перед ним на столе бочонки из темных дубовых дощечек с клеймами, аккуратно заполненными красной краской, налил до краев серебряную стопку, тот самый знаменитый келимас с острова Роэре, 20-летней выдержки, на сей раз настоящий подарок, присланный царем Гипербореи. Осушил до половины, откинулся на спинку кресла, слушая звучавший с неповторимой хрипотцой голос старины Тареми. Хорошо, когда себя нашел, и прекратилось чертово мучение. Хорошо, когда вопрос решен, и знаешь ты свое предназначение. Хорошо, как хорошо, когда ты четко вычислил свою комету, а если этого в помине нету, то что прикажете тогда? А если нету, нету, нету, нету, то что прикажете тогда? Вообще-то песня нисколечко не соответствовала ситуации, как раз наоборот. У Сварога не должно было быть оснований даже для легкой меланхолии. На сей раз победа получилась настоящая, серьезная, звонкая. Специалисты канцлера вывернули барона Локдерега наизнанку, как старый носок. Конечно, в переносном смысле, но вытряхнули все. Работа еще продолжалась. Спецгруппы Техниона и научно-технических отделов трех имперских разведок со всеми мыслимыми предосторожностями извлекали закладки токеретов, таившиеся порой в самых неожиданных местах. Ядерные устройства, контейнеры со сверхпроводниками, устройства, готовые по короткому условному радиосигналу выпустить облака холерных вибрионов, чумных бацилл и прочую дрянь. Сама радиостанция, таившаяся в неприметной бакалейной лавочке на окраине Снольдера, уже демонтирована, как и запасная, тщательно замаскированная на чердаке некоего благородного графа из Латерации. Параллельно гребли агентуру токеретов на земле. От главарей разбойничьих шаек и университетских лекторов до благонравных купцов, а то и дворян. Был даже арестован некий благородный Лар, граф с безукоризненной репутацией при дворе. В полном соответствии с заранее разработанным планом маркиз О'Клер, едва получив сообщение о возвращении Сварога, поднял по боевой тревоге морскую бригаду и пустил на дно все замеченные с орбиты подлодки токеретов, от тех 19 нормального размера до мелкоты. Все до единой тайные базы подлодок, устроенные на Харуме и островах, либо без церемоний уничтожены, либо захвачены. Ненайденной оставалась только одна — о которой барон не знал, где она находится. Но тревожиться не стоило. Это была не военная база, а то самое убежище, обустроенное для себя Денго, где-то на островах Девайкир. Но ее, в конце концов, как заверяли специалисты, рано или поздно отыщут. Дело времени. В общем, уже сейчас можно сказать, что Талар навсегда избавлен от любой угрозы со стороны Океранга. Да и не было больше никакого Токеранга. Едва сделав Яне и канцлеру обстоятельный доклад, Сварог полетел в Хельстад и поднял на ноги всю свою ученую братью, поручив в кратчайшие сроки разработать кое-какую аппаратуру. Когда снабженные ею десятки золотых щук проникли в пещеру через тот самый рукотворный провал и обстоятельно поработали, выяснилось, что все кончено. Пещера залита водой под самый свод, затопило даже примерно треть туннеля. Выяснилось, что принц тогда совершенно точно описал Маре все детали последнего дня. Ядерные реакторы заглушены, практически выведены из строя, все научно-технические заведения уничтожены, база подводных лодок взорвана, и ничего живого, естественно, если не считать речных рыб, преспокойно плававших повсюду. Одним словом, настоящая победа, которой грех бы стыдиться. На груди у Сварога сияла драгоценными камнями и многоцветной эмалью туманность Андромеды, один из высших и самых старых орденов империи. Оказалось, она там очень быстро трудами Диамерсу Нерила. Принц, как и в случае с Брошеру, гордо объяснил четырем мирам и восьми сторонам света, что это именно его канцелярия в лице начальника восьмого департамента, если еще точнее лорда Сварога и его группы, добилась столь выдающегося триумфа. С формальной точки зрения к старому бюрократу не придерешься. Голову можно свихнуть, взявшись вдумчиво рассуждать, под которой из своих личин выступал в тот или иной момент лорд Сварог. То ли глава девятого стола, то ли начальник восьмого департамента, то ли земной король. Что ни заяви, опровергнуть невозможно. Сам Сварог и не пытался ничего подтверждать или опровергать. Какой смысл? Главное, и странную компанию принц не обделил имперскими регалиями, правда, не столь высокими. Диамерсу Нерила не переделаешь, а с подвижником будет приятно. Добавит авторитеты и Бонни, и королеве Сигура, и Дики, и Ливерлину в глазах сурового отца. Пусть уж. Серьезная победа, без дураков. И не имеет значения, что во многом Сварогу помогли победить так быстро сами Текереты, готовые сожрать друг друга, как пауки в банке, и ради этого выдававшие секреты, которых ему в других условиях пришлось бы доискиваться гораздо дольше. Важны не обстоятельства, а результат. И все же он не чувствовал себя триумфатором, ни на мизинчик. И дело тут было не в скромности, а в чем-то другом. Он ни о чем не сожалел, доведись повторить все, поступил бы точно так же, и все равно где-то в глубине души таился некий мутный осадок, словно в бутылке скверного вина. Понять это чувство он не мог, хотя несколько раз пытался. Он встрепенулся, поднял голову, вмиг определил, который из полудюжины золотых колокольчиков в углу стола мелодично позвякивает. «Ну да, кому же еще быть?» Клюшон отдал приказ беспокоить его сегодня в строго определенных случаях. Повернул рычажок под колокольчиком, и в малый кабинет бесшумно вошел статс-секретарь. Высокий, костистый, с залысинами, исправный служака и человек, безусловно, преданный. Встретив вопросительный взгляд Сварога, он негромко доложил: «Как вы и приказывали, Ваше Величество, надпись с постамента памятника принцессы Делии сбита со всем прилежанием». «Мое благоволение мастерам», — вяло сказал Сварог. «Ну и по десятку золотых, что ли?» «Да, как там отец Грук?» «Еще не приступал, Ваше Величество». «Отлично», — сказал Сварог и встал. «В случае неотложного дела ищите меня у него». Он резко отодвинул кресло, прошел мимо почтительно отстранившегося статс-секретаря, кивнул вскочившим ротогайцам и пошел в ту часть дворца, где располагались покои для королевских гостей, из тех, что попроще. От более роскошных покоев Грук в свое время отказался категорически, хотя Сварог и предлагал. Статс-секретарь, как обычно, оказался точен в формулировках. Отец Грук еще не приступал, хотя готовился обстоятельно. Разложил по тарелкам вяленую кабанятину, вяленую же желтоперку, лесную редиску, которые в Каталауне отчего-то любили закусывать пиво, и в данный момент неторопливо и обстоятельно очищал столовым ножом фиолетовый сургуч с широкой осмоленной пробки. Здоровенный пузатый кувшин с коротким горлышком и еще три таких же дожидаются своей очереди в углу. Судя по выдавленному на боку клейму и фиолетовому сургучу, отличный черный нельк из дворцовых пивоварен. Обычному человеку хватило бы и одного такого сосудика, чтобы оказаться под столом. Но отец Грук кое в чем мало уступал принцу Элвару. Чуть приподнявшись в знак уважения, Сварог ему, как и некоторым другим, разрешил наплевать на правила этикета, предписывавшие встречать короля гораздо более почтительным образом. Отец Грук, не прекращая своего занятия, обрадованно пробасил: «Вот, кстати, государь, всему этому великолепию не хватало только доброго сокомпанейца-застольщика. Надеюсь, волей Божьей я его в вашем лице обрел». Он аккуратно стряхнул на блюдечко остатки сургуча и поставил перед Сварогом, присевшим напротив, второй глиняный стакан, хорошей работы, высокий, вмещавший не менее бутылки. Любому знатоку известно: нельк любит глину. Встал, обеими руками взял кувшин, бережно прижимая его к объемистому чреву. Первым налил гостю, потом уж себе. Сварог не прикоснулся к своему стакану. Сидел, чуть сутулившись, явственно ощущая все тот же мутный осадок в глубинах души. Почему-то вспомнил спасенную им по какой-то глупой прихоти принцессу Гайнию, пребывавшую сейчас на пляжах Рокамерати, роскошном сильванском курорте для благородных ларов. Вот у кого все в порядке, как явствует из донесений. В совершеннейшем восторге от моря, солнца, высоких желтых дюн, а особенно от земных нравов с их равноправием женщин. Расчувствовался. Спас, благодетель этакий. Одну из пары миллионов, мало чем из них выделявшуюся. «Что с вами, государь?» — тихо спросил отец Грук. «Вам бы радоваться. Такое дело провернули. А вид у вас что-то совсем уж унылый. Отчего ж так?» Он присмотрелся. «Знаете, с такими лицами люди обычно приходят отпущения грехов просить. Уж простите, если что не так болтнул». «А вы можете дать отпущение грехов?» Не глядя на него, тусклым голосом спросил Сварог. «В два счета, прости, Господи, за такую вольность в словесах!» — пожал могучими плечами отец Грук. «Я как-никак не растрижен, хотя и грозились пару раз». Он замолчал, присмотрелся к Сварогу тем взглядом, какой можно встретить лишь у врачей и священников. «Вам? Это за что ж такое, государь?» «За Текеранг», — глухо сказал Сварог. «Нельзя было иначе. Доведись до дела, повторил бы то же самое. И тем не менее, понимаете, там были женщины, дети, множество ни в чем не повинных людей. Муторно как-то у меня на душе». «Ах, вот оно что!» — протянул отец Грук. «Там не было людей, государь. Там были создания, как две капли, похожие на людей, и не более того, наделенные речью и разумом, но лишенные души, а потому как бы и несуществующие в глазах Господа. Для него имеет значение лишь бессмертная душа, а они состояли лишь из бренной плоти. И в глазах Господа были все равно, что придорожная трава, смять которую не есть грех». «Вы так считаете?» — тихо спросил Сварог. «Это не я так считаю», — с нескрываемой обидой произнес отец Грук. «Это Господь так установил. Нерадивый порой из меня слуга Божий, что скрывать, да и не богослов я, но уж канон это знать обязан. Грех совершает тот, кто губит душу. Отсюда и пошло душегуб, а вы не загубили ни единой души, государь. Так что греха на вас нет и отпускать нечего. Крестом единого клянусь, так и обстоит. Нельзя отпустить грехи, которых не было. А если сделать это для виду, просто чтобы успокоить метущуюся человеческую душу, вот это уже и будет нешуточный грех». Он говорил негромко, веско, и от этого басистого, убедительного голоса мутный осадок в душе Сварог чувствовал, стал словно бы истаивать, пропадать. «Нельзя было иначе», — сказал он то ли собеседнику, то ли самому себе. «Вот именно, что никак нельзя», — прогудел отец Грук. «Вы уж накрепко запомните, государь, нет погубленной души, нет и греха. И хватит об этом, простите за смелость. Давайте лучше выпьем за что-нибудь хорошее». «Давайте», — сказал Сварог, протягивая руку к своему стакану и уже не чувствуя в душе противного осадка. Красноярск, 2015 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 2020 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.